Глава 14. Фролов. Вижу, как ее трясет. С первой секунды, как только я открыл дверь. Ее состояние что-то очень близкое к нервному срыву. Первые же слова, и я прекрасно понимаю, почему. Ее сын – моя дочь. Черт возьми! Логично, предсказуемо. И так, так правильно. Ирония судьбы, да. Почему Алена против, я тоже могу понять. Только вот, конечно, не стоило этого слышать Вике. Дочь стоит замерев, бледнеет. Смотрит на Алену, потом на меня. Снова на Алену и опять на меня. Пристально так изучает. Ждет, что я скажу. Ждет, что буду ее защищать. Она же моя дочь, я должен. Защитить ее от этой кричащей женщины, у которой глаза горят ненавистью. Вика ведь не знает всего. Даже не подозревает, что женщина имеет полное право кричать и ненавидеть меня и мою семью. Я должен объяснить это Вике, но потом, не сейчас. Сейчас я должен ее защитить, потому что она моя дочь и потому что я дал слово. «Алена, остановись, хватит!» Она уже и так остановилась. Ее трясет. Она смотрит на мою девочку, и я вижу слезы на ее глазах. Ладошкой рот закрывает. Взгляд тоже мечется от меня к Вике и обратно. Алена делает шаг назад, пытаясь выбраться из моей квартиры. Спотыкается. Я успеваю схватить ее, чтобы уберечь от падения. Держу за локоть крепко. Понимаю, что сейчас обижу ее еще больше. Поставлю крест на наших отношениях раз и навсегда. Осознание этого больно давит на грудь. Стараюсь говорить спокойно, но твердо. Не беспокойся, моя Вика близко не подойдет к твоему сыну. Я даю слово. Слово офицера. Она молчит. Опять переводит взгляд на Вику. Я вижу, что хочет что-то сказать. Подбородок дрожит. Кивает, пытается вырвать локоть. А я почему-то держу. Не хочу отпускать. Не хочу, чтобы вот так ушла. Не хочу, чтобы вот так все закончилось. Не верю в то, что может закончиться. «Пусти!» — шепчет еле слышно одними губами. «Пожалуйста, отпусти!» «Мы поговорим, я провожу. Не надо!» Я отпускаю ее. Смотрим друг на друга мгновение. Последнее мгновение. За секунду до взрыва, который изменит все. «Он мой брат, да? Герман мой брат?» Вика произносит это тихо, но твердо, спокойно. Но когда я поворачиваюсь к ней, то вижу, что ее всю колотит. «Брат!» Подбородок дрожит, из глаз катятся крупные слезы. Слышу всхлип. Поворачиваюсь к Алене. Она сползает по стенке вниз, закрыв лицо руками. «Брат!» Говорят, до мужиков долго доходит. Да. Не быстро. Я не сразу сопоставляю слово «брат» со словом «сын». И не сразу понимаю, почему брат. В каком смысле? В голове все смешивается. Вика с шумом выдыхает, всхлипывает и убегает в свою комнату. Захлопывает дверь с оглушительным треском. Дальше почти сразу врубается какая-то дикая мелодия. Брат. Герман. Сын Алены. Брат моей Вики? Но как так? Это невозможно? Смотрю на Алену сверху вниз. Она такая маленькая, хрупкая, ранимая, несчастная. Перед глазами стоит наша последняя встреча тогда, 20 лет назад. Не самая последняя, то есть я видел ее потом, но не подходил. Последняя, когда я был близко, очень близко. Был в ней, касался ее. Когда я чувствовал жар ее тела, аромат, нежность. Нежность, которую я так грубо сломал. Она была такой узкой, сухой. Я причинял ей боль. Сначала. Потом неожиданно понял, потому как изменилось все у нее там, увлажнилось. Как она стала мне подмахивать, что ей по кайфу. Да-да, я ее почти силой брал. А она имя мое выстанывала. Гор, Горушка, Гор, пожалуйста, Гор, любимый. Любимый, сука? Тогда только так мог отреагировать. Если я любимый, какого ты с другими по дискотекам? Какого позволяешь провожать, обнимать, целовать? Какого про тебя слухи по городу пускают, что ты в сексе просто зачет какая? Какого? А я там, в Москве этой долбанной, ничего себе не позволяю. Вокруг меня девицы хороводы водят, а я? Я там держусь, а она тут гуляет? Какая же сука! Искренне я в это верил. Как же меня это ошеломило, сломало. Я ведь в армию пошел не потому, что сильно так служить хотел, и не потому, что психанул, потому что я чуть не вскрылся. Это уже после того, как я Алёнушку, радость свою, увидел с мужем и с животиком. Я ведь приехал прощения просить. Понял, что накосячил, что ступил, что меня обманули, понял. Надо было раньше, но, как назло, заболел. Потом траблы по учебе были, подготовка к сессии. Зачеты надо было сдавать. Что-то автоматом закрыть, чтобы раньше уехать. Опоздал. Она была веселая и счастливая, а я... Я словно умер. Умер внутри. И думал, нахрена это все? Может... Сидел в общаге на кухне, пьяный в дрободан, с армейским дедовским ножом. Меня тогда девчонка одна, считай, спасла. Была у нас такая добродушная толстушка-хохотушка Дашенька. Она же меня буквально на себе в свою комнату доперла. Все колюще-режущее убрала, медикаменты унесла. Фактически к койке меня привязала. А вечером принесла водки, сало, огурчиков. Налила мне и сказала: «Рассказывай». Я рассказал. Мы выпили, закусили. А потом она так серьезно сказала: «Тебе нужно поехать и поговорить с ней. Просто поехать и поговорить. Все объяснить. Станет легче. Ну или... или исчезнуть. Поменять все в своей жизни. И я поменял. Все. Как раз под весенний призыв попал. Вот так. Кто бы мне тогда сказал, что я стану генералом? Думал, отслужу, вернусь другим человеком. Будут силы поговорить, поговорю. Но все пошло не так. 20 лет возвращался. Сын. Получается, тогда я видел ее беременной. Я же предохранялся тогда, в последний раз. Или... сын. Опускаюсь вниз на корточки. Лицо Алены закрыто ладонями. Дрожит. Тихо-тихо плачет. Сын. Получается, она родила от меня сына? Моего сына. И молчала? Молчала 20 лет? Твою ж мать!